Глава 14. Мако Грей, Саша Слоун, Аркейн. What have they done to us? Нужно было спать. Лен смотрел в потолок, сон не шел. Зато роились мысли. Что он скажет Хелене? Как объяснит тот факт, что они выжили? Вытащил их из пропасти, когда они упали? Где раны, ссадины, травмы? Рванул на траке вперед, перескочил пропасть, раздавил колесами всех людей на вражеском контрольно-пропускном пункте. Бред. Она не настолько тупа и наивна, чтобы верить откровенным нестыковкам. Взять и перевернуть все так, что она будет помнить случившееся сном? Аренду авто, их поход в магазин, последующий прыжок? Самый простой путь для него, Лена, взять и внушить девчонке, что от бредовой идеи сигать в пропасть на веревке. Она, конечно, отказалась. Обиделась на робота, ушла спать. Отсюда и воспоминания. Ему было тоскливо почему-то. Они ей важны, эти воспоминания. Настоящими, яркими, живыми и случившимися. Она благодаря им открыла сегодня новую себя. Вышла из зоны комфорта. Обнаружила в себе стержень. Желание, может быть, впервые выбирать себя. И если сказать, что прыжок был сном, значит, все неправда. Все зря. Так нельзя. Эйден ворочался и ощущал себя сказочным неудачником. Должен найти сценарий, который ее логически устроит. Какой он? Где? Сильнее зашумел за окнами ливень. Почему Дрейк оставил в петле такую погоду? Чтобы хорошо спалось? Он скажет иначе. Сдал назад, увернулся от второй ракеты. Сама Хелена ничего не помнит, потому что от шока потеряла сознание. Так бывает. А ее робот прорвался сквозь тех, кто сторожил позади. Нет, прицельных выстрелов не было, просто пугали. Не сразу, но он оторвался от погони. Сбросил повстанцев с хвоста, вернулся в город. Трак? Трак вернул в агентство, все хорошо, можно выдохнуть. Ран нет, все закончилось удачно. Прыжок был настоящим. Да, возможно, не идеально, но сойдет. Лен успокоился и только после уснул сам. Он не знал, сколько проспал. Часы здесь не шли. Обратился за ответом к внутренним ощущениям, понял, что примерно 3,5 часа. Капало по подоконнику. Ему хватило этого времени, чтобы передохнуть, поднабрать сил. Хелена не тревожилась во сне, не переворачивалась. В квартире все было так же, разве что стало еще темнее. И на стуле появился кейс. Готово. Эйден поднялся резко, как солдат. Хотел, как делают в фильмах, подойти, открыть чемодан, заглянуть внутрь, но вовремя вспомнил слова. Коснешься ручки, и распахнется односторонний портал. Значит, лучше под крышку не заглядывать, потому что все стены, потолок озарит белый свет. Выпив воды, Лен снял с себя домашнюю одежду и извлек то, что лежало в пакете. Срезал бирки, переоделся, опять сделался аж 3. После подошел к кровати, посмотрел на ту, которая на ней лежала. «Давай, пора». Он взял Хелену на руки очень аккуратно, как куколку. Проследил за тем, чтобы запрокинулась голова, и только после этого, уже с девчонкой на руках, шагнул к стене, взялся за стоящий на стуле кейс. Вспыхнул свет, стена замерцала. Brand X Music. Dominion. Хозяйку квартиры Эйден положил туда, где она обычно отдыхала, на кушетку в кабинете. Сам прошел к компьютеру, ввёл пароль. Новое сообщение для шифрования имелось, но не то, не второе. Жаль. Подменил бы его прямо сейчас. Не стал тратить время на досаду, нашел письмо об аренде трака, выписал адрес на лист из блокнота. После отыскал лежащий на тумбе телефон. Чертыхнулся, когда понял, что для разблокировки нужен визуальный график линия. Не стал гадать, какая именно. Поднес сотовый к пальцу Хелены и использовал отпечаток. Экран засветился? Отлично. Сразу всплыло несколько сообщений от Микаэля. «Детка, как ты? Все норм? Чем занимаешься?» «Пропала? Занята или обиделась?» «Вот мудила. Подумал Лен, стёр чат с обеих сторон. Пусть она думает, что Сиё совершил этот манипулятивный придурок. Сам придурок осознает, что ему на голову только что наделали кучу. Социопат и страсть как не любят, когда на уловки не работают. Пусть покипит дерьмом. Эйден, покопавшись в иконках, нашел заказ такси. Вбил адрес. Копаться в поясной сумке Хелены, чтобы отыскать чужую кредитку, не стал. Оплатит поездку налом. Надпись гласила, что машина будет у порога через 4 минуты. Отлично. В коридор. Взять кейс. Не забыть с собой ключи. С водителем он не разговаривал. Смотрел в щель окно, за которой плыл серый город. Хорошо хоть пропало резкое солнце, опостылившее ему с обеда. Небо плотно затягивало пелена облаков. До конечной точки путешествия 17 минут. Что он скажет в агентстве, чем оправдает невозврат машины? Жаль, что на Хелену ляжет это пятно в виде штрафа и, возможно, записи в некой кредитной истории. Вдруг в голову пришел гениальный план. Здание было обычным, даже окна не зарешечены. Холл из серого мрамора пуст, единственный парнишка-клерк стоял за стойкой, лет 25 на вид. Остатки оспы на лице, кривоватая улыбка. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Эйден включил внутренний сканер, похожий на луч, бьющий прямиком в чужое сознание. «Найди договор, номер». Он продиктовал цифры. Лицо клерка сделалось вялым, взгляд послушным. «Да, конечно, сейчас». Откуда-то из недр возникла бумага, ее в электронном варианте подписала Хелена. «Перепиши этот договор на свое имя». «Что?» «Ты слышал. Поставь туда свои данные. Это ты арендовал сегодня машину с номерным знаком 717». Из правого уголка рта парня с бейджем, на котором значилось имя Кормак, вытекла капелька слюны. Неприятно быть полностью ведомым, марионеткой. Лен об этом знал. Система будет помнить, что транспортное средство арендовал сам Кормак. Он же и должен будет его вернуть. Как? Неважно. Эйден не мудак, оставит парню кейс, который тот отыщет после ухода посетителя. Стучали пальцы по кнопкам клавиатуры. Взгляд клерка выглядел блеклым, болезненным. «Сейчас забью туда свои идентификационные данные». «Молодец». Лен был опасен иначе, не так, как Кайт, меняющий время или пространство, не так, как Карда в боевом режиме, и не так, как глубокомысленный Сонара, способный видеть грехи и назначать кару. Лен был кукловодом, иногда это страшнее. Принтер еще не выдал новую копию договора, когда в мозгах парня, пробиваясь через общий заслон, начали мелькать тревожные картинки. Таблетки на чужой ладони, полутемный бар, свернутые в рулон деньги, страх, агрессия. Кормак покупал наркотики, торговал ими. Лен бы не полез в чужую память глубже, но что-то неприятное зацепило ум, и он раскрутил картинку. Лежащая на постели старушка, подмешанный в лекарство яд? Что? Сканировал чужой ум Эйден со скоростью сбрендившего лучевого аппарата. Кормак травил свою бабку ради квартиры, которую хотел переделать позже в притон? Некий Эмертон обещал ему за это долю с продажи дури. Хорошую долю. Ах ты, поганец. Именно в этот момент Лен решил кейс с деньгами клерку не оставлять. Принтер выдал новую копию договора. «Подпиши». Кормак, вытирая слюну тыльной стороной ладони, подчинился. Вот кто взял сегодня машину, вот кто ее не вернет. Репутация Хелены чиста. «Уничтожь предыдущий договор. Сотри из базы, из любых архивов». «Ага». «Плевать, чем клерк будет расплачиваться, но точно не квартирой бабушки. Своей свободой, скорее всего». Эйден работал как вирусная смертоносная программа, вписывая новые команды в чужой ум. При любой попытке подменить лекарство, подсыпать что-либо в них, будет временно отказывать собственное сердце. Барахлить пульс. Удушье. На 5 секунд. Нет, 10. Когда Кормак передал договор Хелены, предварительно порванный на 6 частей, Эйдену, тот кивнул. Все чисто, данные из базы удалены. Дальше у клерка начнутся проблемы, и это правильно. У мудаков они должны начинаться всегда. Уходил из офиса он, зная, что камеры зафиксируют иную внешность посетителя. Не мужчины средних лет, крупного мускулистого телосложения, но тщедушного деда лет 60, деда в шляпе. В этом же образе 10 минутами спустя он сидел в кресле напротив работницы банка. «Мы не можем вам выдать именную карту при отсутствии идентификатора личности». «Выдайте карту без имени». Лен собирался положить на нее наличные из кейса, позже передаст карту Хелене. Отдаст в руки, оставит в квартире, неважно. «Вы хотите зачислить на счет всю сумму?» «Да». У женщины в сером деловом костюме и белой блузке был блеклый взгляд, и собралась в уголке рта капелька слюны. Тонелум, Вайлин, Хелена. Ей снилось солнце, яркое, ласковое, бьющее через окно. Впечатление из детства. И еще дождь, серый, монотонный, затяжной, стучащий по подоконнику. И если солнце было эфемерным, далеким, сотканным из забытой мечты, то дождь почему-то казался настоящим. Очень близким, плотным, вытяни руку в окно, и ладонь намокнет. Проснулась Хелена в беспокойстве. На собственной кушетке, одетая, с полным отсутствием сформированных мыслей в голове. Пахло хорошо, вкусно, с кухни тянуло специями, шкварчало что-то на плите. А она не могла вспомнить чего-то важного. Чего? Стоило напрячь голову, как всплыл разговор в коридоре с роботом, стоящим у стены, о методах искоренения стресса. И сразу после — полдень, заправка, металлический голос, повторяющий фразу о том, что АЗС работает в режиме постоплаты. Дальше была монотонная работа H3 вяжущего узлы из каната. Сухостой, пыльные штанины и ее собственный страх перед прыжком. Прыжок. Все дальнейшее ударило в голову разом, подобно взрыву. Паника при виде военной базы. Кто-то, преследующий сзади, ударившая по старым плитам моста ракета. Ужас. Провал. Она села рывком, ей стало плохо. Почему-то начала остервенело осматривать руки. Ссадины, синяки. Что-нибудь порвано, искалечено. Они ведь упали. Ноги целые, ребра не болят. Голова. Она ощупала ее, словно опасаясь, что отыщет шейный бандаж или что-нибудь хуже. Что? Сама не знала. Но поднялась, шатаясь от непривычной слабости. Нервы? Прошла на кухню. Эйден колдовал у плиты, что-то жарил. Уже не так ярко светило солнце. Затянуло небо. Вечерело. «Как?» — спросила Хелена хрипло. Подошла к столу, оперлась на него, хотя ноги держали. H3 повернулся, и лоб его прорезала морщина. Досады, сожаления. «Как мы вернулись домой?» — переспросила снова. «Я довез нас, ушел от погони». Она все-таки села. И рассказ лился для нее обрывочно, состоял из кадров боевика, который она не увидела собственными глазами, потому что отключилась. Сумел уехать, увести их обоих, скинул преследователей с хвоста? Неужели? Все детали головоломки топорщились, как куски разных пазлов, ничего не складывалось в общий узор. Но Хелена и не пыталась его сложить. Она страстно хотела его забыть, потому что там, где в глаза било солнце, был слышен свист выпущенной ракеты. Там шатались опоры моста. «Ты привез меня домой?» «Да. Проверил жизненные показатели и оставил спать». Он выглядел чуть утомленным, ее робот. «А машина?» Она только сейчас сообразила, что авто, может, покорёжено, за него нужно доплатить. «Я вернул ее. «Уже?» «Да, нашел адрес конторы, отдал ключи». Все в порядке?» Да, в полном. Можно выдохнуть. Эта ужасная история закончилась хорошо. Ей не верилось. Она закончилась дома, где на плите жарился рис, где в окна сочился закат. Никто не остался лежать на дне ущелья. «Прости», — вдруг послышалось от раковины. «Я подверг нас риску». «Ты нас спас». «Я должен был, зная текущую ситуацию, настоять на том, чтобы мы остались дома». Она слишком долго оставалась дома, слишком плотными соткала стены раковины. «Нет». «Да». «Это не ты. Ты всего лишь предложил выход, когда я попросила о помощи». «Слишком рискованный. Больше такого не повторится». «Ты все сделал верно. Согласилась на твой план я. Я. Просто не стоило после углубляться к границе». Хелена никогда не перекладывала вину на других людей. Идиотская привычка. Каждый сам отвечает за то, что с ним происходит. Это она настояла на продолжении движения. А он, робот, совершил невозможное. Он вернул их домой целыми и невредимыми. Он теперь готовил ей ужин. Серджио Сантини. Филинг. Если бы кто-то предложил ей прожить этот день заново, она не стала бы ничего в нем менять. Да, что-то было сделано зря. В итоге она и робот прошли по грани. Но ее голова... Она стала воспринимать мир иначе, по-новому. И этому не поспособствовала бы компания Виктории или очередная бутылка вина. Только сейчас Хелена проверила телефон, который автоматически прихватила с тумбы. Он удалил чат, знаешь? «Мудак». Короткий и лаконичный ответ. «Наверное, должно быть грустно. Должны были роиться сомнения в своей привлекательности, правильности поведения. Но Хелена вдруг поняла, что не ощущает по поводу Микаэля ровным счетом ничего, даже сожаления. Его не было в этом дне, где столько всего случилось, где она неожиданно для себя стала чуть более свободной, цельной и собранной». «Что ты готовишь?» «Рис с мясом. Надеюсь, тебе понравится». «Спасибо, что заботишься об этом». Аштри улыбнулся. Он ей нравился. Как робот, как человек, как друг. Как тот, кто постоянно был рядом. С ним она, кажется, пережила куда больше приключений за это короткое время, чем за всю предыдущую жизнь. Нет, с Тори бы она не отправилась прыгать. Тори бы не убедила служащего на входе в магазине военных товаров в том, что они свои. Странно тепло ей сейчас было смотреть на Эйдена. С ним было светло, спокойно. Он проявлял больше заботы, чем кто-либо другой. И Хелена не воспринимала это как сервис, оказанный за деньги. Просто не выходила. К тому же ей помнилось кое-что еще. Она собиралась этим вечером позволить себе новый опыт. Потому хорошо, что она начала воспринимать его не просто другом, но кем-то близким. Закралась крамольная мысль, а можно ли влюбиться в машину? Это сдвиг по фазе? Есть ли разница между тем, кто собран из плоти и крови, и из металла и сервоприводов? И те, и другие существа, творения? Она оправдывает собственную нелогичность, глупость? «Ты умеешь любить?» Она задала ему этот вопрос тогда, когда Аштри перемешивал пластиковой лопаткой рис. «Умею». Он ответил без пауз. И она почему-то не стала уточнять, заданная ли это алгоритмами любовь или же почти человеческая. Неважно, ей хватило «умею». «Ты уже любил кого-то?» «Не думаю, но я могу». «Можно ли себя осуждать, если с ним просто тепло?» «Ты не пожалел, что я купила тебя?» «Почему я должен об этом жалеть?» У него были иногда зеленоватые глаза, иногда больше синим отливом. И он всегда, всегда ощущался ей настоящим. С того первого взгляда, который она бросила на него в магазине. «Потому что я взбалмошная, истеричная». «Ты просто девочка». «Неустойчивая психикой». «Девочка». «Эмоционально нестабильная». «Ты просто...» «Девочка, Этим словом можно оправдать дебилизм и неадекватность? У тебя нет неадекватности, просто широкий спектр чувств. Его глаза смеялись, хотя лицо оставалось спокойным. Изумительно пахло, удачно подходили мясо специи. Там у тебя компьютер пищал. Наверное, получил сообщение. Да, надо проверить, поработать. Сколько до готовности риса? Примерно полчаса. Я как раз успею. У H3 были идеально чистые штанины, а ведь она помнила, как они запылились от долгого лазания в кустах. Ты успел почистить брюки? Наверное, это не важно. Я все успел. Прозвучало удивительно глубоко и серьезно. Хелена долго смотрела в мужское лицо, а после неожиданно для себя попросила: «Выкрути человечность на максимум». Приподнялась широкая бровь, и вот теперь ухмылка прорисовалась очевидным образом. «А что, если я тогда обнаглею?» Она не стала спрашивать, в каком смысле, но стало смешно. И совсем чуть-чуть, как в школьные годы, затопило смущение. Пусть Эйда на нем не знает, пусть что-то останется для него тайной. Позови, как ужин будет готов. Конечно. Ей работалось удивительно легко. Ум ясный, светлый. Плыли перед глазами цифры и буквы, ткались в новое зашифрованное полотно. И ловился кайф, как когда-то в институте, когда Хелена только осознавала, что видит невидимое, что умеет находить красоту в математических проводках. Формулы создают условия, условия складываются при измененных значениях в новые результаты. Мир числовой магии. А еще вспоминались ярко-желтые цветы из очень-очень далекого солнечного, как этот, дня. Помнились трещины на асфальте. То был стадион. Старое покрытие, изжившее себя. Желтые цветы росли буйными пучками из-под старых остовов, предназначенных для сидений, которые уже убрали. Почему раньше она не вспоминала этот хороший день? Почему он хранился где-то столь глубоко, что ни раз не всплывал на поверхность? Мать тогда позволила себя уговорить, купила Хелене воздушного змея, но никак не могла совладать с веревками. Последние путались нещадно. Змей и уточка нырял, как будто тонул. Мать ворчала, дочь смеялась. Ведь день был хорошим. Не важно, как летит игрушка, важно, что воздух теплый, что цветы яркие. Мама, она не умела замечать хороших вещей. А Хелена, которой, кажется, было 7, умела. После ей купили мороженое, один шарик ярко-розового цвета. Это было уже на соседней улице, где стоял лоток продавца. Как жаль, что показалось, что по ноге кто-то ползет, что Хелена обернулась, наклонила рожок. Шарик тогда шлепнулся об асфальт, сделался клубничной кляксой. Наверное, ожидалась буря в материнском настроении, шторм, шквалистые порывы. Злые слова, упреки, срывающийся с языка яд. Но каким-то образом тучу пронесло мимо. Мать просто вздохнула, просто пожала плечами и сказала: «Бывает». Одно слово, но в нем было так много. В нем была судьба, которая вдруг повернулась хорошей, а не плохой стороной. Простота, жизненность. И даже не обидно, что мороженое тогда Хелена так и не попробовала. Сколько прошло? 10-20 минут? Профессор был прав, наверное, она гений, раз так красиво сложила и упаковала послание в новую форму, почти без усилий на лету. Жаль, что мать кремировали, что некуда прийти. Нет места, где можно присесть, мысленно сказать что-то важное, главное. Но ведь все равно можно подойти, чтобы обняли. И Хелена позволила себе это сейчас. Пусть в прошлом, пусть 7-летний. Она прижалась лбом к животу матери, к животу, которое та всегда считала уродливым, где свисал валик, от которого не удавалось избавиться с помощью спорта и упражнений. Прижалась и ощутила, как по волосам погладила теплая рука. Сидела так долго и просидела бы еще дольше, если бы не голос H3 с кухни. «Ужин готов». «Иду». Ей в голосе слышались собственные непролитые слезы. Прыжок случился не зря. Да, сложный день, но он что-то изменил.